Миссис Питкерн попыталась улыбнуться. «Боюсь, что сделала ошибку, когда попыталась предложить вам деньги за защиту нашей семьи», — сказала она твердо. «Кажется, предложение мое произвело на вас невыгодное впечатление. Если вы поняли меня превратно, прошу...» «А это еще кто?» Это был Сол Панцер. Он появился из-за той же портьеры, за которой пряталась миссис Питкерн. И появился в срок. Было оговорено, что он войдет ровно в 3, если не получит сигнала раньше. Все присутствующие, включая меня, могли лицезреть его прямо перед собой. Только Вульфу, сидевшему на кресле с высокой спинкой, пришлось наклониться и поглядеть назад. Стоило ему отвернуться, Дональд вскочил, за ним Джозеф и Имбри. Но я оказался проворнее. Я преградил им дорогу и крикнул: «Не шевелиться! Этот человек пришел с нами, он не кусается!» Они замерли, но тут же потребовали объяснений. Не обращая внимания на их возмущенные речи, Вульф спросил Сола: «Нашли что-нибудь?» «Да, сэр». «Что-нибудь важное?» «Думаю, что да, сэр». Сол протянул Вульфу сложный лист бумаги. Вульф взял его и обратился ко мне. «Арчи, держите их под прицелом. Я уже навел на Питкерна и его домочадцев свой револьвер. Просто было весьма нежелательно, чтобы кто-то приближался к Вульфу, пока он будет читать то, что ему принес Сол. Я предостерег поэтому хозяина дома и остальных. Лучше будет, если вы отойдете подальше. Будьте так добры». Джозеф Питкерн повиновался, остальные последовали его примеру. Вольф между тем развернул лист и углубился в чтение. Сол стоял справа от него и тоже держал в руке револьвер. Наконец Вольф поднял глаза. «Чувствую, что должен дать вам некоторое объяснение. Итак, это мистер Сол Панцер, который работает со мной. Когда мы пошли на кухню, он вошел в дом из оранжереи, поднялся наверх и занялся обыском комнат. Я не был уверен, что полиция искала достаточно основательно». Он поднял лист и помахал им. «Вот доказательство моей правоты. Теперь скажите нам, где вы это обнаружили, Сол?» «Под матрацем кровати в комнате мистера Имбри», — с расстановкой произнес тот. Вера и Нил разом вскочили. Нил двинулся было к Вульфу, но я его остановил. «Не стоит волноваться раньше времени», — сказал я ему. «Он ведь не сказал, кто положил это под матрац, он только сказал, где это нашел». «А что это такое?» — спросила неуверенно миссис Питкерн. «Я прочту вам вслух, не волнуйтесь», — заверил Вульф. «Как видите, это лист обычной бумаги. На нем чернилами написано письмо. Почерк явно женский. Внизу дата 6 декабря, то есть вчерашнее число. Стоп! Полночь уже минула, значит, позавчерашний. Тут написано: «Дорогой мистер Питкер, я больше никогда не стану называть вас просто Джо, как вы того хотели. Полагаю, что пришла пора изложить мою просьбу письменно. Как я уже говорила вам, жду от вас подарок 20 тысяч долларов. Вы были очень милы со мной, но я тоже была мила с вами, думаю, что эти 20 тысяч вполне заслужила. Поскольку я решила выйти замуж и уехать отсюда, вам должно быть понятно, почему я могу ждать обещанного подарка день, максимум 2. Буду у себя в комнате в обычное время. Уверена, вы оцените мою скромность». Вольф поднял глаза. Письмо подписано Дина. Пока Ниро читал, я не сводил глаз с Дональда. Лицо его претерпевало в высшей степени интересные изменения. Вначале оно застыло, будто замороженное. Потом все мышцы лица обмякли, рот раскрылся. Дональд залился краской и вдруг закричал: «Вот значит, почему ты не хотел, чтобы я женился на ней?» Он в гневе подскочил к отцу. «Ты думаешь, я не мужчина? Ошибаешься. Я любил ее. Я полюбил ее с первого взгляда, в первый раз в жизни. Да, я ее любил, но ты не хотел, чтобы я женился на ней. Она решила уехать. Теперь мне известно, почему. И ты мне еще ответишь за это. Ты еще поплатишься. Если я убил ее, тебя убью и подавно. Поверь мне!» Казалось, он собрался осуществить свою угрозу немедленно. Я схватил его за руку. Сол пришел мне на помощь. «О, сын мой!» — только и могла воскликнуть жалобно миссис Питкер. 6 часов вечера. 2 дня спустя я сидел за своим письменным столом в бюро, когда услышал, как сверху из оранжереи на крыше спустился лифт. Вскоре появился Вульф. Уселся в свое рабочее кресло за письменный стол, позвонил Фрицу, чтобы он принес пиво, откинулся на спинку и с видимым удовольствием вздохнул.